вплоть до старой служанки, лежит на вас. Они все мертвы. Все семеро. Два тела можно использовать. Того молодого человека внизу и женщины постарше, которая лежит в одной из комнат наверху. Не в той, где в последний раз вы видели старую матушку Моррисон. Она, эта женщина, покоится на перине и выглядит более безмятежно, чем остальные. И она почти ухмыляется. Перина вас удивляет. В такое время в деревенском хозяйстве вряд ли найдешь что-нибудь лучше соломенного тюфяка с поленом вместо подушки. Как и гобелен. Перина означает, что здесь припрятано кое-какое богатство. В конце концов, вы его находите. В другом сундуке, в той комнате, где лежит ухмыляющаяся женщина, вы натыкаетесь на жаровню для благовоний и пару подсвечников, все из серебра. Вы заворачиваете их в одеяло и кладете у входной двери, чтобы забрать с собой позже. Вы покидаете дом, закрывая за собой дверь. Вечереет. Вы как ангел смерти, проходящий по этим отдаленным поселениям. Куда бы вы ни пошли, чему бы вы ни прикоснулись, на всем лежит печать разрушения, если только это нельзя выгодно использовать. Последним поручением, о котором я упомянул доктору Ральфу Боткину, была, как вы, наверное, уже догадались, наша частная постановка Ромео и Джульетты в доме доктора Ферна, госпожи Ферн. Вскоре после нее мы должны были покинуть Оксфорд. Местные власти, как и предсказывал доктор Боткин, запретили дальнейшие выступления труппы в Золотом Кресте или каком-нибудь ином общественном месте. Своим распоряжением они предвосхитили решение наших старших. Куда нам предстояло отправиться дальше? Я и понятия не имел. Возможно, пайщики тоже. Наш отъезд из Оксфорда или наше удаление — был вполне ожидаем, ибо по всему было видно, что чума не собирается ослабевать. Многие из нас почувствовали облегчение, учитывая возможную враждебность городских жителей, если вспомнить происшедшее на Карфаксе, и ведь среди них были некоторые из тех самых горожан, что оказали такой радушный прием и так громко рукоплескали нам всего 2 недели назад. К моему удивлению, представление у Фернов не приобрело печального, мрачного оттенка. Госпожа Ферн, вдова доктора, вероятно, не испытывала большой радости от своего траура, но и на глазах у всех она не убивалась. В доме соблюдались все внешние приличия, но без подчеркнутой торжественности. Похороны и последовавшие за ними поминки имели место несколько дней назад. Некоторые из портретов были завешены черным полотном, но других следов скорби не было, кроме черных повязок, которые носили все слуги, включая Эндрю Пирмана. В последний раз, когда его видел, он в отчаянии бродил по постоялому двору. Он по-прежнему был угрюм, что можно было понять, так как его должность помощника доктора больше не существовала. Мне было интересно, что стало с утварью из смотровой Ферна, все этими тиглями и бутылями, хирургическими щупами и мерками. Мы должны были играть Ромео и Джульетту на плоскости, то есть на уровне пола. А наша публика, довольно немногочисленная, располагалась на 3 или 4 рядах поднимавшихся ярусами сидений. Представление шло вечером, поэтому в подсвечниках на стенах мерцало множество свечей, чей свет отражался на резных панелях. В большом камине горел огонь. Я решил, что всем нам будет очень жарко в наших костюмах. Члены обеих семей, ради которых ставилась пьеса, бесцельно болтались по дому, выпивая и разговаривая с несколькими другими гостями. Они сохраняли некоторую холодность по отношению друг к другу, но не очень большую. Родители из каждой страны могли бы стать персонажами какой-нибудь из наших пьес, насколько точно они, казалось, подходили своим характером. Отцы были степенные седобороды, матери почтенны, еще была горстка братьев и сестер, младших Седлеров и меньших Константов, и я припомнил, что у Сары, среди прочих, была сестра по имени Эмилия.